Глава 28. «Подумаешь, напугал. Ничего ректор не сделает. Вот ты удивишься». Рассмеялась бы ему в лицо прямо сейчас. Но пусть лучше думает, что я ужасно переживаю. Так хотя бы я буду уверена, что он доведет меня до академии. А там его ждет жестокое разочарование. Пришлось срочно маскировать ехидную усмешку, в которую так и норовили изогнуться мои губы. «Пожалуйста, не надо!» — прошептала я, пытаясь изобразить мольбу в глазах. «Подумай, что ты мне можешь предложить?» «Он еще и торговаться со мной вздумал. А может, он намекает на что-то неприличное?» Эта случайно возникшая в голове мысль заставила вспыхнуть щеки. И тут меня осенило. Рейвен видел меня обнаженный. Шок от того, что Рей меня разоблачил, затуманил мой разум. А теперь я посмотрела на произошедшее с другой стороны. Как же неловко. У меня запылали не только щеки, но и уши. Стыдоба-то какая. Зато мы сравняли счет. Теперь не только я видела его голым, но и он меня. И все это случилось не так, как происходит у жениха и невесты. Надеюсь, он не пялился на мое тело так же, как я на него тогда. Хотя, чего ему пялиться? Он столько голых женщин перевидал, и не только перевидал. Где-то под сердцем заклокотала необъяснимая злость. «С тобой все в порядке?» — обеспокоенно поинтересовался Рейвен. «Перебираешь варианты, чем меня порадовать?» Я закусила губу. «У тебя есть время подумать. Я сейчас поищу что-нибудь нам на ужин. А ты побудь паинькой и не пытайся сбежать. Хотя в твоем случае ты сможешь только ползти, так что без глупостей. Можно мне мою одежду?» «Нет, меня полностью устраивает твой вид». «У меня вообще-то жених есть», — выпалила я. «И ему такое точно не понравится». «Да-да, я помню», — отмахнулся Рей. «Старый дед, как только он вернется с вод, можешь нажаловаться ему, и пусть он и забьет меня своими палками». Сказав это, Рей исчез за дверью. Я услышала, как задвигается засов. Неужели он думает, что я настолько глупа, что решу сбежать? Я же не самоубийца. А вот оценить свое состояние не мешало бы. Я откинула шкуру и посмотрела на себя. Рей был прав. Сплошной синяк, только уже зеленоватый. Сломанная нога выглядела точно так же, как невредимая. Ни опухоли, ни изменения цвета. Значит, регенерация завершена, и можно попробовать встать. Поднявшись на ноги, я пошатнулась. Закружилась голова и накатила слабость. Потому я поспешила присесть. Я не то что сбежать, даже обследовать хижину не смогла. Я стиснула зубы от досады. В моем незавидном положении мне оставалось только лежать и набираться сил. В академии они мне понадобятся. Из-за этого бессмысленного похода я отстала от своих однокурсников. Страшно представить, как мне придется сдавать теорию и практику. Вряд ли Рейвен станет помогать мне с учебой, а обещаний-то было. Но Рей своему слову хозяин. Как легко дал, так же легко и забрал. Из любопытства я призвала ветер. Ни на что особо не рассчитывала. Способности напрямую зависят от физического состояния, а оно было не лучшим. Но ветер откликнулся. Причем мой ветерок уже не был ласковым и тихим. Он каким-то образом преобразовался, слился с теми двумя ветрами в единый. Возможно, такое слияние произошло из-за того, что во время боя с Сафирой и шайкой короля-убийц я действовала на грани своих возможностей? Почему уровень силы возрос? Спрошу у Рея. Вдруг читал о чем-то подобном в редких книгах, хранящихся в библиотеке Академии. Или все же лучше пока промолчать? Я же не знаю, сыграет мне эта информация на руку или, напротив, навлечет на мою голову новые беды. До прихода Рея я развлекала себя тем, что создавала на ладони маленький ураганчик и раскручивала его, как волчок. Когда Рей вошел, я крепко сжала кулак, все еще чувствуя приятное покалывание кожи. «Не спишь?» — спросил он, складывая на стол свою добычу. Ягоды, завернутые в большой лист лопуха, и какую-то тушку, напоминающую зайца с большими кожистыми крыльями. На вид не очень симпатичную, но, надеюсь, съедобную. Только что проснулась. Я показательно зевнула. Пыталась вставать. Я не стала врать, все равно не поверит. Ничего не вышло, голова кружится и слабость дикая. Тебе надо поесть. Мясной бульон придаст тебе сил, а ягоды увеличат сопротивляемость организма к болезни. Он сполоснул ягоды водой из фляжки, высыпал их в глиняную плошку и подал мне. «Ешь, а я пока разделаю тушку». Отправляя ягоды одну за другой в рот, я незаметно следила за Рэем. Все-таки он ловко управляется с дичью. Будто почувствовав мой взгляд, он оглянулся. «Слушай, мы ведь так и не выяснили, как тебя зовут на самом деле». Протянула я. Казалось бы, ничего сложного. Ляпни любое имя, и дело с концом. Но мне на ум совершенно ничего не приходило. Я впала в какой-то ступор. Да уж, травмы головы не проходят бесследно. «Не помнишь или не хочешь говорить?» «Не помню». «Давай попытаемся подумать вместе. Нужно же мне тебя как-то называть. Ты же девушка умная, значит, выбранное тобой мужское имя максимально не похоже на настоящее. И оно точно не на Эл, так ведь?» «Да, наверное», — пробормотала я. «Можешь называть меня, как тебе удобно». «Хорошо», — слишком легко согласился он. «Марчелла, как тебе?» «Это имя одной из твоих распутных подружек?» — прищурилась я. «Да я вообще не знаю, есть ли такое имя на самом деле. Только что придумал. Но тебе оно невероятно идет. Если так и не вспомнишь свое, сможешь пользоваться этим». «Ты издеваешься?» «Да как ты могла подумать? Тебе действительно очень идет. Я промолчала, но пустая плошка в Рейвена все же полетела. К моей радости готовил Рейвен вкусно. Или я была настолько голодна, что неведомая тварь показалась деликатесом. Наваристый суп пах неизвестными мне ароматными травами и чесноком. Я с удовольствием прихлебывала бульон, стуча ложкой о миску. Рейвен все же выделил мне свою рубаху, которая оказалась мне велика и свисала чуть ли не до колен. Теперь он следил за моими движениями, опасаясь, как бы я ее не забрызгала. «Упадет хоть капля, я тебя...» Он красноречиво посмотрел на меня, но не закончил фразу. «Что? Что ты мне сделаешь?» — прищурилась я. «Язык не поворачивается девушке угрожать. Эх, как раньше хорошо было. Влепил под затыльник, и никаких слов не надо». Я провокационно облизала ложку и потрясла ей в воздухе. Рейвен в два шага пересек расстояние до кровати, сел на тюфяк и угрожающе навис надо мной, положив ладони на мои плечи. «Не нарывайся. У меня есть много гуманных способов сделать то, что тебе не понравится». «Ладно, ладно, поняла я». Быстро пробормотала я, испугавшись его потемневшего взгляда. Раньше он так на меня никогда не смотрел. Он отстранился не сразу. Мне показалось, что ему понравилось ловить мое прерывистое дыхание, облапывая меня. Совсем свихнулся. Я быстро дохлебала суп и вручила ему пустую миску. Рейвен поднялся, поставил миску на стол, взял чистую посуду и выловил ножом из котла мясо. Дуя на пальцы, отрезал кусок и отправил в рот. Я сглотнула. «Я тоже хочу мясо», — заявила я. «Тебе пока нельзя». «Это почему же? Может быть, ты лекарь? Или ты просто жадный и не хочешь со мной делиться? Мясо придает силы, это же всем известно». Рейвен закатил глаза, взял миску и направился ко мне. Я довольно протянула руки. Он покачал головой. «Ты испачкаешь пальцы, а потом оботрешь их о мою любимую рубашку». «Да нет же!» «Да, у тебя ужасное воспитание». Я скривилась, слышала бы его Глинда. Уж она за такой камень в ее огород настучала бы ему скалкой по спине. «Я покормлю тебя». В доказательство своих слов он оторвал кусочек и поднес к моему рту. «Я тебе что, собака, чтоб с твоих рук есть?» — вспыхнула я. «Решай сама, чего ты хочешь, вкусно поужинать или придумывать, на что обидеться». Мясо хотелось, а высказать ему все, что я по этому поводу думаю, я и потом смогу. Поэтому я открыла рот. Он поднес угощение ближе, и я приняла его, коснувшись губами его пальцев. Рейвен смотрел на меня тем же странным, пугающим взглядом, от которого мне хотелось сжаться в комок. «Винных ягод нажрался, что ли?» Между тем он оторвал еще кусочек и протянул мне. В этот раз подушечка его пальца мягко прошлась по моей нижней губе. «Ты мне еще в рот пальцы засунь!» — прошипела я, с трудом проглотив мясо. «А ты этого хочешь?» — он усмехнулся. «Держи свои пальцы подальше от моих зубов, иначе останешься без них». Моя угроза его только позабавила. «Может, тебя такую дерзкую с ножа покормить?» «Спасибо, не надо. Травм, полученных по твоей милости, мне и так достаточно». «Тогда терпи мои пальцы. О них даже такая дуреха, как ты, не поранится». Следующую порцию я взяла с опаской. И не зря. Рэй очертил костяшкой указательного пальца контур верхней губы. «Дались ему мои губы. Привязался к ним». «Зачем ты размазываешь по моим губам жир?» «Не выдумывай, никакого жира там нет. А зачем ты так часто дышишь?» «От злости!» — буркнула я. «А я уж решил, ты наконец-то надумала, что мне предложить». «Надумала. Я полностью полагаюсь на волю ректора». «Вот, значит, как». «И мяса я больше не буду». «Наелась?» «Нет, но иначе ты мне пальцами все лицо извозишь». Рейвен улыбнулся и вернулся за стол. А я закуталась с головой в шкуру и следила за ним в щелку, как он ест, как моет посуду, как снимает свою рубашку. В какой-то момент он выпал из поля моего зрения, а через какое-то время я почувствовала движение за своей спиной и тяжесть на тюфяке. «Ты что это удумал?» — зашипела я. «Я ложусь спать». «Но не со мной же!» — воскликнула отчаянно. «А куда ты мне предлагаешь лечь?» Других кроватей, лавок, лежанок в хижине не было, потому ответ для меня был очевиден. «Есть же пол?» «Пол холодный», — промычал Рейвен, устраиваясь поудобнее. «А шкура здесь одна». «Шкуру не дам!» — я вцепилась в край шкуры, будто Рейвен ее уже собрался отобрать. «Ну вот». «Но это же неприлично!» «Пока ты была в отключке, тебя все устраивало. Мы неделю спим вместе, Марчелло», — зевнул Рей. «У меня есть жених, и ему это не понравится». «Пусть вызовет меня на поединок. Потом, когда высплюсь». Еще 3 дня мы делили хижину в таком же духе. Рейвен добывал нам пищу, готовил, мыл посуду, а я пыталась понемногу расхаживаться по помещению. Я не могла себе позволить расслабиться. Мне нужно было как можно скорее набраться сил, чтобы вернуться в академию. Я безоговорочно пила противные отвары Рея, терпела его издевательства. У меня сложилось стойкое впечатление, что он проверяет мои нервы на прочность. Может, надеялся, что успеет надоесть мне настолько, что я сама сбегу из академии? Не дождется. Убедившись, что я могу не только стоять на ногах, но и вполне сносно хожу, Рейвен решил, что нам можно выдвигаться в путь. Выпускать меня из убежища в одной рубашке он не собирался, потому выделил мне свои штаны, в которых я едва не утонула. Из обрывков моей одежды он соорудил пояс и собственноручно подвязал им штаны. После посмотрел на меня, посмеялся и закатал штанины. Лучше выглядеть не стало, но теперь я не путалась в них при ходьбе. Через какое-то время я устала. Я старалась не показывать виду, но слабость брала свое, и я начала отставать. «Давай понесу тебя», — предложил Рей. «Ну уж нет, болтаться головой вниз у меня нет никакого желания». «Ну, началось», — простонал Рей. «Что за капризы? Но теперь мне хотя бы понятно, откуда они. Забирайся на мою спину, или это неприлично?» «Прилично, прилично», — махнула я рукой и вскарабкалась на него, обхватив шею руками. «Тише, задушишь», — прохрипел он и, подхватив мои ноги, быстрым шагом пошел вперед. Теперь спереди у Рея болтались наши сумки, сзади прочно сидела я. Рейвен был похож на вьючного ослика. «Но, коняшка!» — не выдержала я, подгоняя его. «Сейчас я остановлюсь». «И заставишь бедную слабую девушку идти пешком?» — закончила я за него. «Нет, залеплю ее рот кляпом и понесу так, как удобно мне. Хоть вниз головой, хоть волоком по земле». Шутить с ним не хотелось. С него станется сделать мне какую-нибудь гадость. Видимо, он до сих пор расстраивался, что тот, кого он собирался сделать своим прислужником, оказался не тем, а той. Шли мы долго, вернее, шел Рей, а я на нем ехала. И только когда мы вышли на большую поляну, Рей остановился. Вопрос, зачем мы сюда добирались, отпал, когда он попросил отойти подальше. Я и моргнуть не успела, как он превратился в огромного дракона. Зверь посмотрел на меня желтым глазом с вертикальным зрачком и опустил крыло на землю. Я смотрела на крыло и не решалась подойти ближе. Он что, думает, что я смогу по нему забраться? Оно наверняка скользкое или тонкое, порвется еще, как только я на него наступлю. «Особое приглашение нужно», — услышала я в голове его голос. Я была точно уверена, что его слова я слышала не ушами, а внутри себя. Это было странно. Драконы могут общаться мысли-речью только друг с другом. Наверное, мне показалось, воображение разыгралось. От удивления я даже перестала сомневаться в прочности крыла и быстро взобралась по нему на спину дракону. Чешуя оказалась теплой и сухой, однако это был единственный плюс. Весь хребет дракона был покрыт шипами. «Да он больной совсем! Как я на нем полечу?» «Ты ничего не забыл случаем?» Зло поинтересовалась я, усаживаясь между двумя острыми выступами. «Ты же меня проткнешь!» «Значит, сиди спокойно, не ёрзай», — зазвучал в голове его голос. «А держаться мне за что прикажешь?» Его шея начала поворачиваться назад, будто он собирался оглянуться. Шипы у основания шеи едва не задели меня. «Нет, нет, нет, не поворачивайся, до Академии я хочу долететь живой!» Когда мы оторвались от земли, я зажмурилась и стала молиться. Не сказать, что я была слишком набожной, но в этой ситуации я вспомнила весь пантеон. Насладиться в полной мере полетом и прекрасным видом мешали кое-какие детали. Во-первых, шип все время грозил ткнуться мне в живот. Во-вторых, держаться было совершенно не за что, и я изо всех сил сжимала тот самый шип. В-третьих, ноги пришлось развести очень широко, и у меня тянуло внутреннюю поверхность бедра. Хорошо, что летели мы не слишком долго, иначе меня пришлось бы отдирать от драконьей спины. А так, у меня всего лишь задеревенели руки и ноги, и после приземления я мешком свалилась на землю. Подняться получилось с трудом, а походка у меня была такая, будто мне мешало внезапно выросшее мужское достоинство. Радует, что этого никто не видел, потому что приземлились мы во дворе Академии, за полигоном. В то время, как я разминалась и охала, Рэй успел перекинуться и напомнил о себе шипением из кустов. Он так и не купил в городе убийц одежду, способную вынести его перевоплощение. Я швырнула ему его сумку и подождала, пока он переоденется. Рэйвен не дал мне возможности отдохнуть и прийти в себя, а сразу потащил меня к ректору. Магистр Дэрион был у себя и без промедления принял нас. Возможно, он успел по нас соскучиться, но виду не подал. Встретил так, будто мы только вчера ушли. Мужчины обменялись приветствием, пока я терлась возле двери. «Вы пришли сообщить, что готовы включиться в учебный процесс?» — осведомился ректор. Рэй покачал головой. «Этот студент хочет вам кое-что сообщить, что-то очень важное». «Да не хочу я ничего сообщать!» — возмущенно ответила на этот поклеп. «Это исключительно ваше желание». «И все же», — настоял Рэй. «На самом деле я девушка», — я развела руками и вздохнула. Ректор выпучил глаза, открыл рот и прикрывал его ладонью, явно переигрывая. «Да неужели? Быть этого не может! Значит, ты не Лей Торсон? Тоже ты?» Я пожала плечами. «Мой учитель решил называть меня Марчеллой». «Марчелла?» — скривился ректор. «Какое странное имя! Как хорошо, что Рэйвен Такер убежденный холостяк, и ему не придется придумывать имена своим детям». «Ну так чего же вы хотите, лорд Такер?» — продолжил ректор. «Не зря же вы пришли сюда». «Я требую отчисления. Эта студентка проникла сюда обманом», — холодно сказал Рэй. «Какая разница, как я сюда проникла? Ваше правило, что вы берете всех, кого попало, лишь бы добрался сюда, единственное, и я его не нарушила». Я не собиралась стоять в стороне, пока Рэйвен пытается разбить мою мечту. «Она права», — кивнул ректор. «Не забывайте, что Академия принадлежит мне, и правила могут поменяться за секунду». «О, как я могу забыть сей чудесный факт», — улыбнулся ректор. «Однако, позвольте вам напомнить, законы и правила обратной силы не имеют». «Сейчас мы это с вами и обсудим», — сверкнул глазами Такер. «Марчелла, немедленно выйди. Лорд-ректор, установите полог тишины».